«А какие в этих краях индейцы?» — спросил Джон. «Наверное, не знаю. Если есть, так должно быть семинолы. Но Фрэнсис думает, что эти курганы были еще до прихода теперешних племен. Почему вы приехали в Америку, мистер Форсайт?» Джон прикусил губу. Сказать причину семейной распря, неудачный роман, было не так-то просто. «Я сначала поехал в Британскую Колумбию, но там дело не пошло. Потом услышал о персиках в Северной Каролине». «Но почему вы уехали из Англии?» «Да просто захотелось посмотреть белый свет». «Да», — сказала она. Звук был тихий, но сочувственный. Джон был рад, тем более, что она не знала, чему сочувствует. Образ его первой любви редко теперь тревожил его. Уже год, даже больше, как это кончилось. Он был так занят своими персиками. Кроме того, Холли писала, что у Флёр родился сын. Вдруг он сказал: «По-моему, надо поворачивать, посмотрите на солнце». Солнце и правда было уже низко за деревьями. «Ой, да». Джон повернул коня. «Давайте галопом. Через полчаса сядет, а луны еще долго не будет». Они поскакали назад по дороге. Солнце зашло еще скорее, чем он думал. Стало холодно, свет померк. Вдруг Джон придержал лошадь. «Простите, пожалуйста. Кажется, мы не на той дороге, по которой ехали с пикника. Я чувствую, что мы сбились вправо. Дороги все одинаковые, а лошади только вчера из Колумбии. Знают местность не лучше нашего». Девушка засмеялась. «Мы заблудимся». «Хм, это не шутка в таком лесу. Ему что, конца нет?» «Наверное, нет. Прямо приключение». «Да, но вы простудитесь. Ночью здорово холодно». «А у вас только что была испанка». «О, это не важно. Вот дорога влево. Поедем по ней или прямо?» «По ней». Они поехали дальше. Для галопа было слишком темно. Скоро и рысью ехать стало невозможно. А дорога извивалась бесконечно. «Вот так история», — сказал Джон. «Ой, как неприятно». Они ехали рядом, но он еле-еле разглядел ее улыбку. «Ну что вы? Страшно забавно». Он был рад, что она так думает, но не совсем с ней согласен. «Так глупо с моей стороны. Брат ваш меня не поблагодарит. Он же знает, что я с вами. И если бы еще у нас был компас, так всю ночь можно проплутать. Опять дорога разветвляется. Вот черт, сейчас совсем стемнеет». И не успел он сказать это, как последний луч света погас. Джон едва различал девушку на расстоянии 5 шагов. Он вплотную подъехал к ее лошади, и Энн дотронулась до его рукава. «Не надо беспокоиться», — сказала она. «Вы этим только все портите». Переложив поводья, он сжал ее руку. «Вы молодчина, мисс Уилмот. О, зовите меня Энн. От фамилии как-то холодно, когда собьешься с дороги». «Большое спасибо. Меня зовут Джон, по-настоящему Джолион». «Джолион, Джон, это хорошо». «А я всегда любил имя Энн. Подождем, пока взойдет луна, или поедем дальше?» «А она когда взойдет?» «10:00, судя по вчерашнему, и будет почти полная. Но сейчас только 6:00. Поедем, пусть лошади сами ищут дорогу». «Ладно, только если уж они нас куда-нибудь привезут, так в Колумбию, а это не близко».